Глава 25. Вечером я, наконец, оказался на выбранном месте и смог приступить к отдыху. Правда, от того, что я представлял себе при слове «Канары», ситуация несколько отличалась. Пальмы на острове действительно были, кажется, даже больше 10 штук, но все они находились в городе Лас-Пальмас, были откуда-то привезены, посажены и регулярно поливаемы. А на месте отдыха росли мелкие папоротникообразные кустики, несколько кактусов и две совсем небольших сосны. Правда, с очень длинными и мягкими иголками. Песок был, но в мизерных количествах, и не желтый, а серый. И, разумеется, тут не было ни блондинок в бикини, ни даже негритянок Бизонова. Впрочем, на эту тему я как раз и собирался побеседовать с Доном Мигелем. Еще на Арии, он спросив, где именно я буду отдыхать, набился нанести визит. И теперь с некоторым изумлением глядел на придавленную к земле четырьмя камнями клеенку, на которой уже стояли две алюминиевых миски с вареными яйцами и солеными огурцами. На газете возлежали круг краковской колбасы и полбуханки ржаного хлеба, а центр клеенки занимала литровая бутыль фишмановки. Паровой катер у Дона оказался довольно тихоходным, так что пока он доплыл до бухточки, я успел уже переодеться, поставить палатку и накрыть стол. И теперь испанец в недоумении переводил взгляд со стола на меня и обратно. Я был в форме отдыхающего, то есть в драных джинсах, линялой футболке и с банданой на голове. «Присаживайтесь», — указал я Дону на камень около клеенки. «Вот вам стакан, давайте я за вами поухаживаю. Первый рекомендую закусить огурцом, ну а дальше по потребности». «Прозит». «Эк вы неудачно. Это же вам не коньяк, цедить его по капле». «Стакан выпивается залпом. Ладно, тут еще много, научитесь». И давайте продолжим начатый в салоне Его Величества Кайзера разговор про бикини. Разумеется, этого слова не слышали ни Вилли, ни Дон, и Кайзер сразу спросил, что оно означает. «Женский костюм для купания», — пояснил я и вытащил несколько специально захваченных Машиных рисунков. «Это что, новая русская мода?» — удивился Кайзер. «А ничего так. Очень, очень даже весьма». Продолжил он и убрал выданный ему рисунок в стол. «Вы не возражаете, если я это кое-кому покажу?» Дон офигевал молча. И вот теперь, уже наедине с ним, я вновь поднял эту тему. «Понимаете, дорогой Мигель», — сообщил я ему, доживав кусок колбасы, «у вас тут просто райское место для отдыха. При минимальных усилиях можно сделать так, что сюда косяком попрут жаждущие экзотики вроде меня, принося огромный доход вашим островам. Ведь что такое, скажем, тот же Лазурный берег? Банальность. Вот мне сейчас надо куда-то пристроить партию манчжурских ветеранов-орденоносцев, отдохнуть после ранения. Ну не в Ниццу же, к собравшимся там ворам со всей Европы. Еще и прибьют кого по простоте душевной. А для вас, если вы соберетесь разворачивать здесь курортное дело, это просто идеальные клиенты. Оплачивает их отдых казна». У Дона загорелись глазки. «Сами они люди неприхотливые и к разным неизбежным поначалу мелким недостаткам отнесутся с пониманием. Но это именно к мелким, а отсутствие здесь дам в русских национальных купальных костюмах к мелким недостаткам, пожалуй, и не отнесешь». В общем, когда мы с испанцем уговорили бутылку и в процессе этого действия достигли полного консенсуса по развитию курортного дела на Канарах, вечер кончился, и на небе воссияли звезды. Мой гость сделал попытку вернуться на свой катер, еще раз напомнив, что перед отъездом он ждет меня в гости в своем дворце. Во всяком случае, я именно так понял его не совсем связанную речь. Однако с первого раза его попытка не удалась в силу дефицита чувства равновесия, так что мне пришлось звать на помощь отдыхающую смену ближнего периметра охраны, которая и оттранспортировала Дона на его посудину. Посудина отплыла, а я еще некоторое время пялился на усыпанное яркими двоящимися звездами небо, пытаясь найти Южный Крест. Но потом вспомнил, что вроде пока нахожусь в северном полушарии, залез в палатку и с мыслью «С чего, спрашивается, было так нажираться?» заснул. Проснувшись, я в очередной раз помянул добрым словом друга Борю за практически полное отсутствие похмельных явлений от его продукта и пошел купаться. Минут через 5 из воды пришлось вылезти, так как она была довольно теплая, но только для конца января. Когда я пару лет назад купался в проруби на Крещении, было явно холоднее. Но с летним Крымом не сравнить, однако. Место отдыха представляло собой небольшую бухточку вместе впадения в океан маленького ручья, единственного, который удалось найти в этом районе. Вообще, с водой на Канарах было не очень, надо будет подумать насчет опреснительных установок. С одной стороны бухта упиралась в отвесную каменную стену, на вершине которой имелось плато, где сейчас находился один из постов охраны. По словам солдат, залезть туда можно было только в одном месте и с немалым трудом. С другой стороны, бухточка ограничивалась просто каменной осыпью. Там тоже, понятное дело, имелся пост. В общем, попасть сюда можно было либо с моря, либо по руслу ручья, представляющей собой гибрид ущелья и оврага. Ну и по воздуху, ясное дело, подумал я и велел будить механика автожира. Через полчаса я уже был на плато. Оно имело километра полтора в длину и метров 500 в самом широком месте, при высоте около 200 метров над уровнем моря. А неплохое место для резиденции, подумалось мне. Ручей, что течет внизу, надо перенаправить сюда, нефиг ему океан пресной водой разбавлять. И где-то вот тут выдолбить озеро, пусть подсчитают, сколько китайцев для этого потребуется и на какое время. Особняк у самого края, тут замечательный вид. Потом выдолбить еще одну яму, навести туда земли. Нет, не одну, а две. В одной будет пальмовая роща с беседкой для возвышенных размышлений, в другой – огород с морковкой, картошкой и редиской. Да, тут же можно будет помидоры без всяких теплиц разводить. Значит, огород планируем чуть покрупнее в расчете и на помидоры тоже. Опа, чуть не забыл. Нужно еще небольшое пшеничное поле, а то чем мыши питаться будут? Без мышей же кошки могут от безделья впасть в депрессию или разврат. Так, смотрим дальше. Аэродром для тузиков, вот он почти готов, только срубить пару каменных плит и отшлифовать получившуюся ВПП. Место на юге, где на плато можно взобраться с земли, сделать непроходимым, пусть саперы оценят потребность во взрывчатке. То есть попасть сюда можно будет только по воздуху или на лифте из бухты. Ну а пока здесь ничего нет, кроме поста охраны среди камней. Пора, пожалуй, на автожир и вниз. До обеда я еще успел сходить вверх по ручью до самого того места, где он низвергался с 5-метровой высоты таким мини-водопадом. После чего вернулся к берегу океана, нашел примотанную к камню веревку и вытащил из бухты заброшенную прошлым вечером корзину с недоеденной колбасой. Как и ожидалось, теперь там имелось 4 краба, причем очень даже ничего себе по размерам. Не как дальневосточные, конечно, там они были с автомобильное колесо размахом ног и с тарелку в диаметре туловища, но для обеда одному человеку в самый раз. Так что крабы были сварены и съедены под пиво, после чего я взял удочку и пошел ловить себе ужин. Клевало тут всегда, а не только утром и вечером. Вот таким макаром я и проотдыхал еще 3 дня. Только тут я понял, насколько, оказывается, хорошо ничего не читать, не писать и ни с кем не разговаривать. Потому что уже 10 лет подряд я только этим с утра и до вечера занимался. Читал документы, писал их сам, отдавал свои распоряжения, слушал чужие. Однако на 4-й день, поймав себя на попытке побеседовать о международном положении с только что выловленной рыбой неизвестной породы, я понял, что отдых пора закруглять. Разговоры с рыбами – это еще ладно, но в результате сенсорного голода меня потянуло и что-нибудь написать, а при отсутствии бумаги недолго дойти и до наскальной живописи, благо зубило у меня имелось. Так что, подавив желание вырубить на здоровенном валуне краткую, но выразительную надпись, означающую, что здесь побывал русский человек, я достал ракетницу и запустил в голубое канарское небо 2 красных ракеты, что было сигналом «Отдых окончен, пора и честь знать, сматываемся». Катер, стоящий у входа в бухту, зачихал прогреваемым двигателем, а я начал собирать палатку. Как и обещал, перед отъездом я зашел в гости к губернатору. Жил он в полутораэтажном домике, чуть поменьше и попроще Орловского, что был у меня в нескучном саду, пока его там не взорвали. То есть именно это сооружение испанец я обозвал дворцом при первой встрече. А это говорило о невысокой зажиточности губернатора, раз, и его недовольстве таким положением дел, 2. Кроме того, по дороге я обратил внимание на местную церковь. Надо будет, кстати, потом не забыть уточнить, кирхой она тут называется, костелом или еще как. Так вот, при взгляде на этот храм Господень ничего, кроме бедность не порок, в голову не приходило. Типа апостолы еще и не в таких условиях проповедовали. Да и вообще, весь город совершенно не наводил на мысли о зажиточности. В Европе же о происходящем на Канарах узнали только сегодня – ни радио, ни телеграфа тут отродясь не было, но 2 дня назад из Лас-Пальмаса вышел небольшой испанский пароходик, который, понятно, никто и не думал задерживать. И вот теперь, значит, он добрался до Кадиса и оттуда телеграфировал сногсшибательную новость. Кстати, это вопиющее безобразие со связью доживало свои последние дни, ибо группа Таниных сотрудников и сотрудниц оставались тут, организовывать первую ласточку будущего мирового курорта, развлекательный комплекс «Русский». У них имелись рации, официально устаревшие с модернизируемых черноморских броненосцев, ну а неофициально и более современные, а также все остальное, необходимое для длительной и плодотворной работы на чужбине. И первое, что я предложил губернатору в качестве благодарности за теплый прием и аванса за такие же отношения в будущем, это 5 часов связи в сутки. А уж как он ими распорядится, это его дело. Этот подарок Дон оценил сразу, после чего я попросил его проследить, чтобы моих оставляемых тут девочек никто не обижал, а для подкрепления этой просьбы тут же инвестировал в канарскую экономику 15 тысяч рублей, передав их местной власти в лице губернатора. После этого переговоры о создании русско-канарского банка прошли на ура, и Дон Мигель заверил меня, что приезжающих в ближайшее время сотрудников Машиного департамента ждет самый теплый прием. Потом разговор свернул на не самый лучший вид местного храма, и я пожертвовал еще 5 тысяч, сказав, что это просто совсем небольшой аванс, а потом пойдут радикально другие суммы. Правда, хотелось бы, чтобы местное духовенство с пониманием относилось к моим инициативам. Так как суммы на церковь тоже должны были пойти через Дона Мигеля, то он заверил меня, что понимание будет полнейшим. После чего достал один из Машиных рисунков на тему купальника и перешел к вопросу, видимо, давно уже его мучившему. «Видите ли, такой костюм имеет смысл только в том случае, если носящая его дама, обладает выдающимися внешними данными». «Совершенно верно», — кивнул я. «У нас в России они почти все такие». «А у нас», — горестно заметил мне собеседник, — «картина, увы, несколько иная. Вы, наверное, уже обратили внимание». Да уж, не обратить его было трудно. Встреченные мной в городе дамы более всего напоминали сушеных ведьм, плоских и морщинистых. Если такую обрядить в бикини, получится кошмар, от которого, пожалуй, избежит и закаленный калединский ветеран. Но ничего, Испания большая, вербовка сотрудниц Танечкиной службы давно отработана до блеска, так что проблема с дамами вполне решаема, успокоил я губернатора. И вообще ему пора готовиться к резкому увеличению численности населения на подмандатной территории. Прикинуть, например, как это отразится на ценах недвижимости и заранее предпринять соответствующие действия. Если уважаемый Дон Мигель не против, мне хотелось бы принять участие в этом процессе, потому как чем больше средств будет вложено на начальном этапе, тем эффективнее потом будет отдача. А положение губернатора, оно очень способствует именно правильному вложению средств. После чего для закрепления хороших отношений я подарил губернатору мотоцикл, ибо он не стоил того, чтобы тащить его еще и обратно в Россию. Вообще-то Дон Мигель, увидев 5 дней назад русско-германскую эскадру, решил, что нам зачем-то понадобились Канары, и сейчас они будут просто и незатейливо захвачены. Каковая перспектива повергла его в меланхолию. Когда он понял, что Канары-то действительно нужны, но я их собираюсь не захватывать, а покупать, меланхолия сменилась облегчением и надеждой. А теперь я, по сути, объяснил ему, что собираюсь покупать вовсе не Канары целиком, а в основном только его, Дона Мигеля. И при этом совершенно не собираюсь скупиться. Такой поворот событий был встречен покупаемым с энтузиазмом, к концу встречи перешедшим в неприкрытый восторг. Правда, имелась вероятность, что в Эскуриале, обнаружив резкое возрастание прибыльности должности гран-канарского губернатора, пошлет туда кого-нибудь из близких к кормушке царедворцев, типа навести порядок и доложить. Надо будет заранее намекнуть, что в этом случае тут произойдет нечто вроде бостонского чаепития, то есть народ не станет смотреть, как его деньги уплывают в чужой карман, а восстанет против гнета митрополии. Ну, а что отдыхающие его от души поддержат, это и так ясно. В общем, надо будет предложить испанцам какую-нибудь компенсацию за невмешательство в мои дела. Например, пообещать вернуть им Гибралтар, а если будут себя хорошо вести, то и принять кандидатом в большую четверку. Потом намекнуть, что с невнявшими голосу рассудка могут произойти неизбежные на море случайности. Океан-то, он вон какой глубокий. И напомнить, чем обычно заканчивались попытки залезть в мой карман без согласия его владельца. А после обеда я отправился на коршун, который тут же снялся с якоря и, быстро набрав скорость, помчался домой. Основной же состав АУК остался отрабатывать взаимодействие с немецким флотом, что и было задумано еще до экспромта с моим отпуском. Могут, конечно, спросить, а на кой хрен мне вообще сдались эти Канары, которые сейчас просто дыра на краю света и ничего больше? Ну, не так оно все и пессимистично. Дыра-то она, конечно, дырой, зато в ней просто замечательный климат. Вечная весна, так что вложенные средства вполне могут дать неплохую отдачу. Это, так сказать, первый слой операции. Естественно, имелся и второй, ибо без него ситуация была бы просто неприличной. Найденов и делает что-то без тайного смысла, так не бывает. Так вот, Танечкиной службе пора было резко увеличить вербовку заграничного контингента, и развитие туристического бизнеса на Канарах являлось очень неплохим перекрытием этого процесса. Ну а на самом дне притаился и третий слой, самый важный, на фоне которого все расходы, даже если они не дадут вообще ни копейки отдачи, все равно будут оправданы. Дело было в том, что мы собирались приступить к созданию базы океанских подводных лодок в Исландии. И поэтому лично мне очень хотелось, чтобы противник, когда-нибудь прознав про существование такой базы, начал искать ее на Канарах.